течение месяца были пущены в расход непродажные 8 ампул. Страх, испытанный мною после первой, был уже незаметен после третьей. Хотя изредка это ощущение появлялось, когда от плавов просыпался на утро. Где-то через 6 недель звяхнул Рой, не рассчитывая, правда, на то, что он вернется из своего рейса, но неожиданно услышал в трубке его голос. «Послушай, у тебя есть что-нибудь на продажу? Из той серии, что я тебе раньше продавал?» Наступила выжидательная пауза. «Да, могу уступить тебе 6, но только по цене 3 бакса за... Пойми, у меня их немного». «Хорошо, дорогу ты знаешь. Приезжай и привози». 21 полграновая таблетка в тонкой стеклянной трубке. Заплатил ему $18, получив повторное извинение за такую розничную расценку. На следующий день он откупил 2 грана назад. Теперь стало довольно трудно доставать, даже по самым крышесносящим ценам. Заметил Рой, подыскивая на ноге подходящую вену. Наконец попал и пустил раствор вместе с пузырьками воздуха в шприце. Если бы пузырьки могли хоть кого-нибудь прикончить, у живых не осталось бы ни одного джанки. В тот же день Рой показал мне аптеку, где без лишних вопросов продавали шприцы. Очень немногие продавали их без рецептов. Я объяснил, как из бумаги для более плотной посадки иглы на глазную пипетку сделать воротник. Глазная пипетка гораздо удобнее для вмазок, особенно внутривенных, чем обычные машинки для внутримышечных инъекций. Спустя несколько дней Рой послал меня к врачу с телегой про камни в почках, рассчитывая раскрутить его на морфиной рецепт. Несмотря на противодействие докторской жены, захлопнувшей дверь прямо перед моим носом, мы в конце концов своего достигли. Рою удалось проскочить мимо нее, а раскрутить врача на 10-грановый рецепт оказалось проще простого. Офис этого медицинского светила, находившийся на территории Джанки, размещался на 102-й улице, в сторону от Бродвея. Сам он дряхлый старикашка, физически не мог препятствовать нашествию в свой кабинет наркоманов, бывших, по сути дела, единственными его пациентами. Очевидно, каждодневное наблюдение толпы мнимых больных придавало ему ощущение собственной значимости. Я полагаю, он достиг того уровня, когда явления внешнего мира представляют перед тобой в полном соответствии с твоими эстетическими запросами. Так что, выглядывая в приемную, вместо сборища жалких торчков, пришедших раскрутить его на рецепт, видел довольно известных и обеспеченных клиентов, одетых в соответствии со стандартами высшего общества начала века. Рой отправлялся в плавание через каждые 2-3 недели. Эти рейсы, как правило, краткосрочные, были связаны с перевозками военных грузов. Как только он сходил на берег, мы в обычном порядке спускали по назначению несколько рецептов. Поскольку старый коновал-маразматик со 102-й в итоге окончательно рехнулся, ни в одной аптеке больше его рецептов не принимали. Но жизнь продолжалась, и Рой откопал новый источник рецептов – врача-итальянца из Бронкса. Я кололся периодически, до подсадки было еще далеко. Зато переехал. Моим новым обиталищем стала квартира на Lower East Side. Многоквартирный дом, дверь открывалась в кухню. Вечерами стал зависать в баре «Энгл», иногда пересекаясь с Германом. Я сумел растопить лед недоверия от нашей первой встречи и вскоре спонсировал его на жратву с выпивкой, а он, помимо того, регулярно стрелял у меня мелочевку. Сесть к тому времени Герман еще не успел, да и по жизни садился редко, пока не объявлялся какой-нибудь очередной спонсор. Но вот просто под кайфом или в полной прострации находился постоянно, будь то от дури, бензидрина или дураколов. Примечание. Бенни. Бензидрин. Феномин. Дурь, ганжа, зеленая, план, пыль, пыльца, трава, шалва, шмаль, шиша, шишки, ха-ха, хэш, гашиш или марихуана. С Уайти, здоровенным кретином Ханки, поляком, он каждый вечер захаживал в Энгл. В тамошней тусовке было уже 4 Уайти, что способствовало всяческой путанице. Новоприбывший сочетал в себе болезненную восприимчивость невротика с психопатической тягой к насилию, пребывая в непоколебимой уверенности, что он никому не нравится. Это обстоятельство, казалось, доставляло ему ужасное беспокойство. Как-то во вторник вечером мы с Роем стояли в Энгле за стойкой, в самом дальнем углу. Тут же ошивались метрошный Майк с Фрэнки Доланом, слегка косым на один глаз ирландским недомерком, специализировавшимся на пошловатых остротах и зверских избиениях беззащитных пьянчух, сваливая потом все это на своих сообщников. «У меня же совести нет, и не было», — мог заявить он с полным на то правом, и хихикнул, добавить: «Я ведь конченый подонок». У метрошного Майка было широкое бледное лицо и длинные зубы. Он напоминал особую разновидность подземных животных, добычей которых становятся наземные зверьки. Репутацию квалифицированного бухалова ему изрядно подгадила крайне подозрительная внешность. Увидев его, любой полицейский автоматически делал стойку. Так что Майк хорошо был известен дежурящим в метро фараоном и почти половину своей жизни провел на Айленде, отбивая 5.29 за грабеж. Примечание. Райкер Айленд. Или просто Айленд. Тюремный остров площадью 167 гектар на Ист-Ривер в Бронксе, на котором находится самая большая тюрьма Нью-Йорка. 5.29. 5 месяцев 29 дней. Срок, который Бухалов получает за чистку пьяниц. Если детектив заметит, что какой-нибудь Бухалов только подошел или коснулся пьяного, он имеет право сразу взять его по обвинению в чистке. Конец примечания. Этим вечером Герман отрубился, закинувшись Нембис, лицо размазало по стойке. Примечание. Нембис, дураколы, чумовые колеса. Нимбутал – барбитурат, который джанки используют, когда не могут достать продукт, чтобы задвинуло крышу. Конец примечания. Уайти, пытаясь сесть на халяву, прохаживался вдоль стойки, цепляясь абсолютно ко всем. Ребята за стойкой напряженно замерли, судорожно сжимая свои недопитые стаканы и рассовывая по карманам мелочь. Услышав, как Уайти сказал бармену: «Будь столь любезен, сохрани это для меня». Я повернулся и заметил, что тот передал через стойку большой складной нож. Сидевшие рядом притихли, приуныли. Натянутая атмосфера придала флуоресцентному освещению бара особый зловещий оттенок. Все, за исключением Роя, боялись Уайти. Рой же мрачно потягивал пиво. Его глаза светились особенным блеском. Длинная, нескладная фигура нависала над стойкой. Он смотрел не на Уайти, а в противоположную сторону, где были отдельные кабинки, проронив за все время единственную фразу: «Он пьян не больше меня, просто хочет нажраться за чужой счет». Уайти стоял посередине бара со сжатыми кулаками, по лицу его стекли слезы. «Во мне же ничего хорошего», — повторял он. «Ничего хорошего. Но может ли кто-нибудь понять? Я ни хрена не просекаю из того, что делаю». Посетители старались убраться от него как можно дальше, по возможности не привлекая к себе внимания. Внутрь зашел метрошный Слим, изредка работавший с Майком в паре, и громко заказал пиво. Высокий, костлявый, лицо неприятное, взгляд удивительно безжизненный, как у деревянной маски. Уайти хлопнул его по спине, и до нас донеслось: «Да какого черта, Уайти?» Прозвучало что-то еще, оставшееся между ними. Видимо, Уайти успел забрать свой нож у бармена. Он пододвинулся вплотную, и его рука неожиданно врезалась в слимовскую спину. Тот со стоном рухнул на пол, прямо напротив стойки. Уайти же, оглядевшись, зашагал к выходу. Нож свой сложил и сунул в карман. «Пошли отсюда», — сказал Рой. Уайти и след простыл. Бар опустел, остались только Майк, поддерживающий Слима с одной стороны, да Фрэнки Долан с другой. На следующий день я узнал от Фрэнки, что со Слимом все в порядке. Коновал в больнице сказал, что нож чуть почку не задел. Тут прорвало Роя. «Это ведь полный гандон. Я-то думал, настоящий бычара. А как увидел, что этот чувак слоняется по бару, стреляет даймы и четвертаки, пришел в полную боевую готовность, дал бы ему сначала поддых, вдогон пустой литровкой из ящика засветил бы по башке. Когда махаешься с такой здоровенной скотиной, тут уж без стратегии не обойтись». Из Энгла нас всех вскоре выперли, а по прошествии некоторого времени бар переименовали в «Рокси Гриль».